«Ну раз ты воин, у тебя же есть захваченное у врагов оружие, или доспехи?» Спрашиваю я со вздохом. «Может быть еще что-то?» «Есть, но...» «Последнее время удача оставила меня», — бормочет он, полыхая огнем из всех трещин на теле и выплевывая пепел с каждым словом. «У меня мало что осталось, слишком мало, слишком, это уж слишком, ненавижу. Если это будет что-то стоящее, ты сможешь получить часть жизненных сил, для себя, прямо сегодня», — предлагаю я ему кость. «Например, я не заберу все 100%, а только 90%, ха, ненавижу». Загудел он, стучась головой о вспыхивающие прутья сферы головой, скрываясь в искрах огня и вспышках фиолетовых молний защиты, продолжая повторять: «Ненавижу, ненавижу, я тебя ненавижу, у-у-у». «Значит, предпочтешь отдать все 100%, говорю, не став дожидаться конца его психических воплей, только немного прикрыл глаза от буйства пламени, слепит как при сварке. «Нет, стой», — рычит он, мгновенно успокоившись. «Я принесу на следующий призыв, я принесу». «Что именно?» – спрашиваю я, опять ощутив азарт. «У меня есть топор, точно, у меня есть топор», словно пытаясь вспомнить, мотает он головой, вцепившись обугленными пальцами в прутья сферы. «Я победил, и у меня его топор, я победил». «Да я не сомневаюсь, ты победил, что за топор?» – хмыкаю я, подавив страх и отвращение. «Топор, он был предводителем берсерков, кха, я вырвал его внутренности и сжег, я сжег его прислужников». Тупые импы, но я сжег их всех, а топор не сгорел, он мой, я его победил и он мой, а берсерк был демоном, уточняю я, а кем ему еще быть, тупой ублюдок, напал на огонь, я сжег ему внутренности, медленно о, выжег ему кишки, выжег всю жизнь из него, каплю за каплей, ха-ха-ха, славно же он орал, ха-ха-ха, хорошо, система оценит его при следующей встрече, соглашаюсь я, получая уведомление от нее. В этот раз ты получишь 10% за сговорчивость. Я приготовил тебе много зомби, не трогай дома, людей и машины. Твоя цель – зомби. Двигайся вдоль улицы и уничтожай их как можно больше. Я сожгу их, всех, рычит он, меня же снова затягивает обратно на крышу Хамви, а куб, защищавший машины, разваливается, возвращая нас в реальный мир. Хорошо прожаренный монстр валится на землю, в нескольких метрах от машины. Я же выдыхаю, догадка. Почти озарение, подтвердилось. Правда, испытываю и небольшое разочарование, я надеялся, что он нечто большее, чем просто неудачник. Раз зазорву, сожгу, с ревом клокочущего пламени бросается он в бой на мертвецов. Отъезжаем, командую я. Что это за тварь, черт возьми? Слышу я в наушнике голос Лизы, зомби, что интересно, у нее вообще никаких проблем и вопросов не вызвали. Пылающее отродье, демон, одна из моих карт. Отвечаю я и командую, уходим, наблюдать конечно интересно, но он справится и сам, принято, я в шоке, они тоже существуют, с нервным смешком отзывается она, и в самом деле, я с тобой скоро удивляться перестану, внезапно хмыкает Рика на всякий случай, разворачивая турель и держа его в прицеле, гоблины, женщины из других миров, боги и демоны, угу, соглашаюсь я, задумчиво почесав затылок, сдвигая кепку от преобразования на лоб. Я, если честно, тоже все воспринимаю уже как должное, демон и демон. Главное сообразить, как применить, хм, даже к необычному люди привыкают. Через 30 минут, меня снова накрыло потоком жизненной энергии. Хотя система и включила предохранители, я спустился в салон, набитый ящиками с патронами. Предупредил девчат, в глазах поплыло, сердце застучало. Так, словно норовит выпрыгнуть из груди, кровь словно закипела, ох и достанется кому-то сегодня вечером, в глазах все плывет, но сознание несмотря ни на что не теряю, хотя концентрация так себе, сцепив зубы, я прямо в таком состоянии попытался сосредоточиться и черпнуть чакры из источника, с первого раза конечно же не вышло, но очередное наитие подсказывает, что нужно пытаться еще и еще, но я и в спокойной обстановке, когда меня не плющит, не с первой попытки до чакры добираюсь, а тут не смог даже заставить ее циркулировать начать, хотя бы направить ее в каналы. Нет, не выходит, нудно больше тренироваться с нею. Но идея, я уверен, верная. Минут через 15 я отошел. За это время, Саика, действуя совместно с охотницами, подготовила к жертвоприношению мертвецов, и мы проткнули им черепушки кинжалом в несколько этапов. На этом наша командировка закончилась. К 5 часам вечера мы прибываем в Фудай. Атмосфера в деревне спокойная, пастораль. Народу на улице немного, в особенности вооруженного. Те, что есть, с интересом провожают броневики взглядами. Места в гараже едва хватает для здоровенного хамви. Приходится сразу же заняться разгрузкой обоих комацу. Также приходится придумать, куда уложить тела бедствий. Просто накидать мертвецов кучкой в гараже, как-то не хочется. Они выглядят как мумии, облитые зефиром и завернутые в полиэтиленовую пленку. Саика и Рэй удалились на кухню. Асами, встретив нас, тут же умчала им помогать. Сэ, под охраной Эвы, отправилась к матери. Мы немного обсудили в дороге возможные мероприятия пашиками, но спешить пока не будем. Посмотрим, что она сама скажет и как решит действовать. Все же она еще лидер, может останется им и дальше. Бедствие в итоге оставили в прицепе, только закатили его общими усилиями на задний двор и поставили частично под навес, чтобы их не замочило, заодно накрыли их и тентом. Часть боеприпасов мы уложили в гараже, в основном патроны. Выстрелы к гранатомету и взрывчатку хранить в доме я все же не стал, и мы перенесли их в сарай. Не хватало еще взлететь на воздух всей компанией. Закончив со всем делами, я вместе с Шизукой прогулялся в медпункт, где применил заклинание лечения после того, как она определила, на ком лучше всего будет его использовать. Это оказался боец со множественными осколочными ранениями конечностей и повреждениями внутренних органов. Он все это время балансировал на грани. Оставили шокированных врачей наблюдать за его просыпанием и удалились не в первый уже раз. Но вот эти люди к хорошим чудесам еще не привыкли. Когда вернулись, плюхнулся на заднем крыльце передохнуть и помедитировать, чем и занимался уже до самого ужина, что лучился часов в 7. Девушки меня не тревожили, давая возможность побыть с самим собой и чакрой, что с неохотой все же рассосалось по каналам, и тут же закончилось. На ужин собрались всей компанией. Сэя как раз вернулась от матери, с новостями, судя по глазам. Рэй первым делом стребовала продемонстрировать очередную добытую диадему и браслеты. Красивая вещь, вертя ее в руках, говорит она, пока остальные набивают животы. Ага, соглашается Сэя, вздыхая. Мне бы такая подошла. Почему это тебе? Тут же насупилась Рэй. Хотя да, к волосам подойдет. Примерь, нет, и вообще, ешь давай, фыркает Сэя и задумалась, покосившись на меня. Браслеты на вид оказались довольно простенькие, из крупных золотых колечек и с инкрустацией по 4 турмалина в каждом. А вот диадема и в самом деле хороша. Довольно крупный красный камень, рубин, сверкающий гранями, на ободке из белого золота. Вдоль всего обода, собственно, розовые камушки турмалина. Размером они тоже довольно крупные, но, насколько я понимаю, более дешевые. Надо будет посмотреть что-нибудь и где-нибудь для моих девчат. Хм, ну для Саи все относительно просто. Рубины и вот эти вот камни, турмалины подойдут, ага. Саика сапфиры, значит. Шизуки, хм, топазы вроде желтые. А вот с фиолетовыми у меня напряг по памяти, аметист, но он вроде как недорогой. Рика точно припомнит, хм, бриллиант, и не сушить голову. Правда, ей цветные перстни нравятся. Охотницы, кстати, переоделись в цивильное. Вся футуристичность из них ушла. Они превратились во вполне симпатичных, а если говорить прямо, так и красивых женщин. Как минимум Эва и Ингрид, внешне ничем не уступают моим девчатам, выглядят до крайности привлекательными. Да и остальные тоже хороши, что меня немного удивляет, но возможно и этому есть какое-то объяснение. Они еще и одеваются довольно по-разному, но в то же время чувствуется некоторый стиль, хм, консультанта. Эва, например, в свободной бежевой кофточке без рукавов и синей юбке. Сильвия в черных шортах и футболке, немного открывающей кожу на животе. Вильма в синем сарафане с юбкой ниже колен. А вот Дина в джинсовых штанах и черной водолазке. Ингрид в бежевых шортах и белой футболке. Аманда одета в обтяжечку, черная футболка, облепившая стройную фигурку, и длинная, бордовая юбка. Ну и Лиза оделась в крайне свободную футболку и короткие в тон футболки, фиолетовые штаны, бриджи, кажется. Размер ее сисек определить сложно, но по ощущениям, минимум двойка, хороший размер. Пока ели, девушки снова начали разговор об украшениях. Кота тут же начал вещать мне о новых пушках. Я краем уха слушал и его, и девчат. Сэя лишь помалкивает и осторожно посматривает на меня, задумчиво двигая палочками и тщательно пережевывая рис. И как только мы закончили и Саика начала разливать чай, она наконец выдала то, что ее беспокоило. Мама, когда узнала, что Миядзаки мертв, вчера рассказала об этом Мацуда, осторожно начала она. И еще, что его сын сбежал, приказав взорвать туннели. Ну, ее можно понять, осторожно высказывается Рэй, я и остальные дружно кивают. Так-то так, вздыхает Сэя, обведя всех за столом взглядом и вздохнув еще раз, добавила, а сегодня он покончил с жизнью. Запнулась Рэй, и как именно, вскидывает брови Рика, у него не то что ножа, ремня и шнурков не было, мама сказала, истек кровью, тихо произнесла Сэя, опустив голову и закусив губу. Истек или ему помогли истечь, осторожно спрашиваю я не знаю, покачала она головой, он был сильно тебе нужен, ну, с любой точки зрения, убивать его, это ошибка, если конечно она его убила, его нужно было судить, общественно, высказываюсь я задумавшись, на мой взгляд, он сделал достаточно чтобы умереть, я не знаю смог бы я вытянуть из него что-либо еще, но... Поговорить бы не помешало хотя бы чтобы узнать кто из оставшихся в живых офицеров был близок к его брату, ну и через него или них можно выйти на непосредственного исполнителя, так Миядзаки же уже мертв, не поняла Сэя подняв на меня глаза, те кто расстрелял людей на том митинге ответить тоже должны, нет, ты прав, кивает Рика, они не случайные макрушники, а профессионалы, знали на кого работают и кого именно убивают, понятно, я о них даже думать перестала, вздыхает Сэя кивая, я не думаю что она его убила, но она могла его спровоцировать, он же уже был сломлен, его оставалось подтолкнуть, и возможно именно этого она и хотела добиться, завтра сходим с ней поговорить, киваю я, куда хоть еще жив, ага, хмыкает Сэя бледно улыбнувшись, интересно вы живете, комментирует наш разговор Лиза поставив локоть на стол и подперев голову, не то слово, вздыхаю я, кстати, ты обещала подробности рассказать, вспоминает Рика, повернувшись к ней, точно, подскакивает Рэй, хорошо, она смотрит на остальных охотниц, те кивают, давая ей слово, а Сэя с облегчением выдыхает, видимо переживала, что я сорвусь на ее мать, только сразу предупрежу, мы не имеем права давать информацию о снаряжении и оснащении, которое у нас появится до улучшения, ни о своем, ни про других бойцов отряда, да, это я уже понял, киваю я, еще я не могу пока раскрыть причину, «Почему, а также как именно был уничтожен наш отряд?» – продолжает она выразительно моргнув. «Ну и некоторые вещи, про религию например я думаю не стоит обсуждать, пока и еще если что-то вылезет, тогда что же ты можешь рассказать?» – хмыкает Рэй. «Я могу рассказать о монстрах и как был создан наш отряд, пока без подробностей», – улыбается она бросая на нее быстрый взгляд. «Ну и всякие прочие мелочи, если вам будет интересно, мелочи». Поставив греться еще один чайник присаживается обратно за стол Саика. Вопросы которые возникнут по ходу, снова мельком улыбается она. Рассказывай как считаешь нужным, я думаю остальные девчата могут дополнить если понадобится, смотрю я на остальных охотниц. Хорошо, кивают они почти хором, а Ингрид и Вильма ярко улыбаются из-за этого. Итак, наш отряд это специальное подразделение охотников на монстров католического протектората, начинает Лиза. Подавив в свою очередь улыбку и посерьезнев, мне на глаза попался журнал, я так понимаю относительно свежий, разница по времени с нашим миром, 65 лет, а если точнее, уточняется, я не смог подавить улыбку когда она достает блокнот, 2067 от Рождества, даже не запнувшись говорит Лиза, после Третьей мировой войны, технологии нейроинтерфейса шагнули далеко вперед, большое развитие получила и генетика, к сожалению, нагромождение из пропаганды и лжи, которую несли средства массовой информации во время войны и после нее, она не была ядерной, не выдержав, все же решаюсь уточнить я, нет, она велась обычными вооружениями, качнула она головой, хотя, легче от этого никому не стало, вранья о жертвах вокруг нее целый бастион, поэтому кто там был прав или виноват я судить не возьмусь, как патриотично, насмешливо поддевает ее Дина, а война была когда, решает уточнить Рика. В 37-м началась и в 42-м закончилась активная фаза, усмехнувшись на укол Дины отвечает Лиза. Интересно, хмыкаю я, а в 47-м образовался католический протекторат, решает сразу подсказать Ева. Да, Евросоюз не пережил войны с халифатом. Еще интереснее, хмыкаю я, похоже в их мире многое шло совсем по-другому. Не перебивай, одергивает меня Сэя сверкнув глазами. Но ты прав, спасибо, фыркает Лиза улыбаясь. Экономические кризисы и война, закончившаяся подписанием непопулярного мира, часть территории Евросоюза оказалась под халифатом, все это привело к его падению. Одновременно с тем, Пока шла война, религиозная пропаганда дала свои плоды. Как и что именно там происходило, я, если честно, не знаю. Я еще маленькая была и не соображала. А в 54-м, одна из корпораций во Франции, они в протекторат не вошли, сумела вырастить искусственного человека, сразу взрослую особь. Гомункула, подсказывает Эва снова. Да, так называла его наша пропаганда, ухмыляется Лиза. Срок его жизни был небольшой, как и умственное развитие. Часть юга Франции все это время находилась под властью халифата, и в ней росли реваншистские настроения. Часть информации о технологии слили в сеть. У нас ее тоже изучили и запретили проведение и выращивание людей. В халифате поступили аналогично. Милые, традиционные и религиозные общества, они похожи, правда? Может, в запрете был смысл? Спрашиваю я, хотя бы с той точки зрения, что спешить не стоило. Там изучение этики, применение подводных камней, КХМ, ну в какой-то степени, с неохотой соглашается она. В общем, уже в Китае в 56-м, нейроинтерфейсы киберимпланты смогли подружить с гомункулами, и они вдруг поумнели и стали очень эффективными работниками, и солдатами, догадывается Сэ, верно, бесстрашными, управляемыми дистанционно, с генетически модернизированным геномом, повышающим все возможные характеристики, со встроенным внутрь тела оружием и снаряжением, многофункциональные. Франция применила их против халифата в 59-м. Халифат отставал в технологиях даже от католического протектората, но новое оружие показало себя просто чудовищно эффективным. Всего за 4 месяца они выбили войска халифата с юга Франции. В этот раз США его не поддерживали, а во время войны поддерживали, удивляюсь я. Насколько я понимаю, они воевали с Китаем. Ему были нужны европейские рынки сбыта. Китай поддержал Европу в войне с халифатом, но у них замес был с США и Японией в Тихом океане за Филиппины и Индонезию. Китайцы вытеснили их из почти всей Азии, а США взяли под контроль Южную Америку. Хороший клубок, хмыкаю я, змеиный, вот уж точно. А в протекторате, после того как французы вернули себе земли, задались вопросом, что делать? В обществе встал серьезный вопрос. Сицилия, юг Испании и Италии находились тоже под властью халифата. Албания и Турция колебались и могли в любой момент в них вступить. И они еще и начали наращивать войска на захваченных территориях. Тогда решили разрешить искусственную и внешнюю имплантацию с ограниченным воздействием на мозг и только на взрослых людях. Технологически, корпорации протектората хоть и отставали от Китая и США, но все же какие-то наработки были. Часть удалось получить через религиозные общины. В 62-м началась война против халифата, она продлилась до 64-го. В этот раз они подготовились лучше, да и мы были слабее. Я приняла в ней участие, сначала как просто сержант-хакер штурмовой группы, а потом закончила офицерские курсы. Ничего себе, выдыхает Кота. Так получается, ты ветеран, хмыкает Рика. Получается, что так, Лиза равнодушно пожимает плечами. Силь, кстати, тоже успела повоевать, правда, в конце, последние месяцы в 5. Угу, кивает девушка, может, поэтому у нее глаза выглядят такими печальными иногда. Ну и вот, протекторат вышиб халифат с занятых территорий, начались разговоры о Великом Крестовом походе. А потом, примерно через полгода, на освобожденных территориях начали появляться монстры. Они начали нападать на людей и комендатуры. Начались теракты. Эти твари выглядели как люди, говорили как люди, двигались как люди, но ими никогда не были. Говорили, что это халифат нам так мстит, выращивая гомункулов. Но они официально осуждали появление и эксперименты с ними. Думали на Францию, Китай, США, в общем, кто стоял за ними конкретно, неизвестно, почти. В общем, очевидно, что полиция с ними справиться не могла. Армия работала по старинке, блокировала район и разносила там все тяжелым вооружением. Тогда решили создать отряды охотников из ветеранов, оснастить их самыми современными экзоскелетами и имплантами, лучшим вооружением и снаряжением. Потихоньку монстры эволюционировали, становились все более смертоносными и совершенными, проникали вглубь территории протектората. Они управлялись через нейроинтерфейсы, их оператор мог сидеть за тысячи километров и в одиночку руководить каждым в отдельности или сразу целой боевой группой. А почему тогда просто не отрубить связь? Спрашивает Рика. Раз ими управляют дистанционно, заглушить связь и... Сначала с ними пытались бороться и так, кивает Лиза, но появились модули поведения, тактические модули, даже лишившись связи, они действовали по заранее заготовленной схеме или плану, а позже даже начинали менять их, подстраиваясь под ситуацию. Это во-первых, а во-вторых, связь отрубалась и у нас, и если сначала мы переигрывали их тактически, после, пришлось действовать тоньше. Примерно через год я получила приглашение от Центра охотников, в штат ввели боевых хакеров. Работая через нейроинтерфейсы, мы могли вывести из строя импланты, боевые модули, заглушить связь в конкретной области, заставляя монстра действовать по шаблону и подставляя его под штурмовую команду или огонь бойца поддержки. Так, это получается было, в 65-м или 6-м, спрашиваю я. Да, наша команда просуществовала всего около года, кивает Лиза. Ради медиаэффекта решили создать несколько смешанных, а потом и чисто женских охотничьих команд. Объявили о наборе добровольцев со всего мира, ветеранов особо не хватало. Да уж, круто. Бормочет Рэй, кота энергично кивает. И, кто откуда? Спрашиваю я с интересом. Ну, Сильвия из Италии, она как раз вступила в добровольческий отряд после освобождения Неаполя. Успела там повоевать. Чешет голову Лиза. Ее губы сложились в ностальгическую улыбку. Дина из Польши, как там твой город назывался? Познань, фыркает она. А я еще по курве догадался, ухмыляюсь я. Иди ты, фыркает Дина снова, стыдливо отводя взгляд в сторону. Да, Аманда из Испании, улыбается Лиза. Сарагоса, правильно, точно, кивает девушка, улыбнувшись. Так, Эва и Ингрид, обе из Норвегии. Эва из Осло, это я помню, а вот Ингрид, Холместрен, заулыбалась та. Маленький город, почти деревня. Холм, как и с именем, не выговоришь, хмыкнула Сэя тихонько. Ну и Вильма, улыбаясь, продолжила Лиза. Швеция, Хальмстад, тут же сообщила она, перебив ее. Все равно ты не выговоришь. Точно. Ну и я тоже из Италии, Генуя, заканчивает она. А Норвегия и Швеция тоже в протекторат входят, решаю уточнить я. Нет, они добровольцы. Я вообще в наемники подалась, признается Вильма. С музыкой не сложилось. Думала, хоть так мир посмотрю. Ну, теперь я уже в Японии, мечты сбываются, хи-хи. А я из религиозной семьи была, покосившись на нее и покачав головой, рассказывает Эва. Родители были в общине, поэтому когда священники начали зазывать людей в освободительный поход против мусульман, а я уже в армии Норвегии служила. Пока уволилась, долго провозилась, на войну не успела. Только прошла курсы разведчика-диверсанта в римском добровольческом центре. Хотела подписать контракт уже с итальянской армией, но получила более интересное предложение. И вот я здесь. У меня аналогичная ситуация была, кивает Ингрид. Только я в полиции работала. Пока проходила курсы оператора тяжелого экзоскелета, война закончилась. Хм, ну раз уж разговор в таком ключе пошел, пробормотала Дина. Я была снайпером в польском добровольческом корпусе, но конкретно наш полк простоял последние 2 месяца войны в резерве. Должны были высаживаться в Сицилии, но справились уже без нас. То есть вы уже тогда готовились на то вооружение, которое у вас стало в охотничьем отряде? Чешу я голову. Нет, менее совершенное, покачала головой Дина. После того, как они подали заявление на вступление в ряды охотниц, подхватывает Лиза. Мы еще почти полгода проходили подготовку и учились тактике охоты, применять снаряжение. К тому же оно непрерывно дорабатывалось под наши нужды. А, вот как, киваю я, отсюда столько модификаций, частично, у меня снаряжение начальной комплектации, без подгонки, пытается пояснить Лиза. Но так, да, особенно заметно щит усилий изменился и батарея у его энергоэффективность подняла. Да и на боеприпасы имела под разные типы целей. Да, на это я внимание уже обратил, киваю я. Ну что сказать, приятно узнать о вас больше. Спасибо, надеюсь, в будущем вы поведаете и остальное. Пожалуйста, буркнула Дина. Обязательно, улыбнулась Сильвия. Уф, чего-то чая я перепил, пробормотал я. Ну что, заканчиваем посиделки, да отдыхать пойдем. Я за, тут же соглашается Рика, устало потягиваясь. Я тоже, вскидывает руку Рэй. Под одобрительный гул остальных ребят я начинаю помогать Саика собирать посуду со стола. Вскоре девушки дружно включаются в работу и начинают разбредаться. Но я замечаю любопытную картину. Рика, Шизука, Саика и Сэя, собравшись кружком, быстро о чем-то пошушукались. А потом начали махать кулаками, выкидывая классические камень-ножницы-бумага. Это они меня что ли разыгрывают? И интересно, хихикает Лиза, тоже это заметившая и бросив на меня быстрый взгляд, выходя вслед за остальными охотницами из столовой. Это точно, хмыкаю я, нацепив маску сурового начальника и покачав головой. «Да», — победно вскинула кулак Сая. «Да почему тебе так везет?» — раздраженно ворчит Саика, встречаясь со мной взглядом. «Хм», — оглядываются на меня Рика и Шизука. «Ау, это была ее идея». Тут же ткнула в Саю пальчиком Рика и с ухмылкой выскочила из столовой. И она показалась не такой уж и плохой, виновато поддержала Шизука, выскальзывая следующий. «Кхм, надеюсь, все обойдется», — пробормотала Саика, смутившись и тоже выходя. «Ну а что?» — с некоторым вызовом спросила Сая. «Все захотели внимания одновременно. Надо было решать и я». «Хм, Сая, зачем ты оправдываешься?» Перестав держать маску, спрашиваю я. «Ну, просто все спонтанно вышло», — теребя край блузки, признается она. «Пошли уже», — хмыкаю я, улыбаясь и беря ее за руку. «Мне еще 5 карт нужно по заданию скрафтить или получить». «О, точно», — обрадовалась она, вцепившись в мою ладонь. «Мы расположились в моей комнате. Обе ванные заняты, поэтому у нас есть время решить несложную, но уже полюбившуюся в каком-то смысле задачу, что скрафтить и что оставить из выпавших паков. Да и время еще детское». Сая села в кресло, привычно достав блокнот и карандаш. Я уселся в позе лотоса на кровати. Прикрыв глаза, сосредоточился на меню системы, изучая выбор. А выбрать есть из чего. Завтра уже новый месяц, новые задания появятся и новая акция впереди. Размышляю я вслух. Не хотелось бы тратить все ресурсы на крафт. Но с другой стороны, если взять гоблина-сержанта, то я смогу оперировать ими так же, как и охотницами. А это полезно. На него как раз хватит. Правда, тогда придется несколько снизить расходы на крафт остальных карт. Я согласна. Духов собирать еще явно не один день. Можно не спешить. С демонами еще сложнее. Они дороже. Правильно? Ага. Тебе нужно будет еще скрафтить 4 карты. И это либо еще один монстр, или 2 преобразования или призыва кандидаток. Продолжает она задумчиво. С кандидатками у тебя выбор небольшой, это только пустынная коллекция, а вот преобразование, выбор широкий. Все верно, тоже задумчиво перебираю я варианты, бегло просматривая цена на крафт. Хм, о, что, у меня есть редкий пак преобразований, вчера получил за крафт лучника Шокера. Можно получить случайную карту преобразования, в том числе и из коллекции, да редкой включительно. Или, догадывается она об еще одном варианте. Или пак можно использовать для крафта любой карты преобразования до редкой включительно, со снижением цены по кристаллиту почти на треть без траты других паков. Полезно, или лучше просто его открыть, и получить что-нибудь ненужное, пожимает плечами Сая. Правда, с равным шансом и что-то полезное. Вот я потому и в дилемме. Хм, жаль, у меня еще один похожий пак монстров тоже редкий, вздыхаю я. Тогда можно было бы дракона скрафтить. Кстати, награда-то... Пак специальный коллекционный. Вот с него я, пожалуй, еще одного дракона и получу. Буду крафтить. Выжигатель самой дорогой в отряде Кондор. Еще и сэкономлю. И тогда остается или по одному монстру и преобразованию, и 2 кандидатки. Кивается я, делая пометки. Кандидаток скрафтить будет дешевле всего. Кто там были? Безымянный пустынный убийца и наездник, и маг пустыни. Правильно? Ага. Но нет. Кандидатку я одну возьму, отказываюсь я от соблазна. И что так, приподняв немного брови, смотрит на меня Сая поверх очков. А когда мне ее развивать? Нужно было сразу за них браться, поясняю я. А сейчас у меня все слоты призыва будут постоянно почти заняты. К тому же прокачка до 5 уровня еще 4 охотниц прорву кристаллита сожрет. Ну и с инициациями у меня пока затык, кхм. Ну это да, кивает она, опуская голову, пытаясь скрыть довольную улыбку и сверкнувшие глазки. Эх, качаю я головой на это, подавив в свою очередь улыбку и вздыхая. Кристаллита и паков хватит легко на еще одно преобразование, добью коллекцию, кровопускателем. И осталось монстра выбрать, да, еще одного демона может быть, хм, духи подешевле, да и если остальные демоны тоже жизненную энергию будут передавать, не к спеху пока. Крыса самая дешевая, крыса, дергает плечом Сая. Все девочки боятся крыс и мышей, да, заметив, улыбаюсь я, все не все, бормочет она, бросая на меня быстрый взгляд. Жаль, нельзя заранее хотя бы описание карты посмотреть. Не переживай, это хорошая крыса, наверное, хмыкаю я, но можно лошадь или волка, жаль, не волчицу, можно было быка с ней познакомить. Ладно, Крыса так крыса, отмахивается она. Начинай уже, все равно мне советовать пока нечего. Хотя, может тогда использовать редкий пак монстров на крафт редкого же монстра, хм, вот так сразу, задумался я. Кстати, вдруг одергивает она меня, может лучше терминаторов, дорого очень, вздыхаю я. К тому же доступные карты, редкие, требуют красного кристаллита, а его цена завышена как по мне, из-за того, что его можно как преобразование использовать и как монстра. Сам же говорил о вариативности, напоминается я с улыбкой. Да, ну может быть, но за каждую активацию за него еще и платить надо, вздыхаю я, жабу изгнать не удается. Но можно как вариант скрафтить духа медведя или филина в принципе. Нет, у тебя кристалл лит почти закончится, останавливает меня Сэ, а нужно еще Вильме уровень поднять и Ингрид. Крыса, БРРР, ПФ, ладно тебе, бедствий вот несколько штук поблизости, фыркаю я и активируя крафт. Итак, что там у нас, гоблин? Специальная карта, призыв монстра, гоблин-сержант, абсолютное подчинение приказам, бесстрашен, вооружен, самозарядное ружье калибра 10 мм, 100 патронов, револьвер пятизарядный, калибра 11 7 мм и 20 патронов, две фугасные гранаты, и ракетомет Кобра, 4 ракеты, клевец, необычная карта. Призыв монстра, дух крысы. Время призыва в связи с отсутствием магии в мире ограничено одними сутками. Выпустив дух крысы, пользователь может отправить его на разведку. Дух не обнаружим существами, не способными видеть духов. Пользователь может использовать образующуюся духовную связь при призыве, для того чтобы слышать то, что слышит дух крысы. Не ограничено в течение времени призыва. А также, дух крысы может применить особую способность – нашествие крыс. Дух крысы материализует огромную крысиную стаю, что с писком и визгом в течение 2 минут атакуют цель, не заботясь о собственном выживании. Сама же крыса, после применения способности покидает материальный мир. Ну вот блин и подслушивающий жучок, говорю я хмыкая. Как всегда вовремя блин. Ага, быстро записывается. А еще его можно отправлять исследовать труднодоступные места. Всякие подвалы, тебе же нужны пожиратели. Помнишь, а она невидимая, пролезет где угодно, а крысиная стая может, например, отвлечь зомби или выгнать пожирателя. Точно, гений ты мой, улыбаюсь я. Так, теперь преобразование, сначала более дешевый, редкая карта. Преобразование, кровопускатель отряда Кондор, время действия, 4 часа. Генетически улучшенный боец, улучшена скорость реакции, подвижность суставов и связок. Повышена мышечная масса на 35% от пользователя. Вооружение. 2 кривых вибра меча с мономолекулярной заточкой лезвия, 2 осколочно-фугасные гранаты, 4 гранаты с клейким составом, радиус 5 метров. Снаряжение. Бронежилет со встроенными поглотителями импульсов. Шлем с защитой от взрывов и термозрением. Владеет заклинаниями. Силовой кокон. На 5 секунд закрывает пользователя силовым полем. 3 применения. Время действия может быть снижено при применении более разрушительного оружия по пользователю, чем стрелковое. Поле защитит от травм и повреждений, но не защитит от ударной волны и непредсказуемых перемещений. Кровопускание, вся пролитая пользователем кровь врагов и его собственная, в радиусе 10 метров, преобразуется в жизненную энергию, что восстанавливает его тело от ран, позволяя продолжить резню. Одно применение. Жуть какая, хмыкается. Вот если бы Саика могла такое использовать. Да, это было бы эффективно и страшно, соглашаюсь я на мгновение задумавшись. Редкая карта. Преобразование. Выжигатель отряда Кондор. Время действия 4 часа. Генетически улучшенный боец. Улучшена скорость реакции, подвижность суставов и связок. Повышена мышечная масса на 25% от пользователя. Вооружение. Штурмовой огнемет. 18 залпов по 2 секунды. 2 фугасные гранаты, пистолет калибра 10 мм, магазин на 18 патронов, 4 магазина, нож, снаряжение, термобронезащита, штурмовой шлем с системой поддержки дыхания, владеет заклинаниями, плазменный туман, ценой 3 залпов создает облако раскаленной плазмы диаметром более 20 метров, одно применение, облако плазмы действует в течение 10 секунд и движется со скоростью 2 метра в секунду. Вакуум, гасит любой огонь на расстоянии до 100 метров от пользователя в выбранном им направлении, 3 применения, аво, аво, невольно повторяю дважды, Когда срабатывают бонусы за сбор коллекции, я получаю пачку оповещений от системы. Все 4 карты сразу улучшения получили. И еще заклинания из коллекции для крафта доступны. Например, плазменный туман доступен сразу в 5 вариантах, от обычного до эпического. И они не совсем заклинания, это магические предметы. То есть, заинтересованно спрашивает Сэя. Ну, наподобие арбалета или огненного копья, поясняю я, хотя и не слишком уверенно, описаний нет. Так, тут остальные карты получили дополнение. Ликвидатор отряда Кондор получает 6-зарядный метатель штырей и 6 штырей проводников. 4 магазина к пистолету-пулемету изменены, 2 магазина оснащены бронебойными пулями, а еще 2 разрывными. А также дополнительный заряд для плазменного ружья «Плазменная волна». Лучник-шокер отряда Кондор получает 3 стрелы с мономолекулярной спиралью и стрелу с плазменным наконечником. Выжигатель отряда Кондор получает 6-зарядный метатель штырей и 6 штырей проводников. 1 магазин к пистолету замененно оснащенный бронебойными пулями и еще 1 разрывными. Кровопускатель отряда Кондор получает 6-зарядный метатель штырей и 6 штырей проводников и плазменную гранату. Пока непонятно, как все работает, но похоже, что у ликвидатора эффекты всех заклинания будут немного сильнее. Его плазменная волна соответствует заклинанию «Плазменная волна», которое я могу скрафтить, говорю я, проверяя эффекты. Оно в специальных картах, а туман в редких, догадывается Сэя. Ага, пока непонятно, что у кровопускателя и лучника будет, но необычная карта, плазменный взрыв, не такое уж и дорогое. А что это за предмет? Плазменный заряд, хмыкаю я, какой-то, граната может быть. ПФ, фыркает Сэя. Интересно, я так понимаю, эта граната может быть изготовлена и при помощи технологий? Нет, скорее всего, хотя принципы действия у них могут быть нетехнологичными, скажем так, соглашаюсь я. Ничего, на неделе посмотрим, что они из себя представляют. Ну и все в принципе, последняя карта на сегодня. Необычная карта. Призыв. Безымянный убийца пустыни. На карте изображена девушка в красно-коричневом плаще с капюшоном, стоящая на гребне из песка. Лицо скрыто за полумаской и в тени. Оружия тоже не видать, но на первом уровне у нее в лучшем случае что-то из стали. Магическое оружие у Алины и Сойки на 5-м только появились. А ты ей имя заранее придумать не хочешь? Проницательно, словно догадываясь о спонтанности их образования, спрашивает она. Ну, мучительно задумался я. Столько времени прошло, а проще с этим как-то не стало, покачал головой. Надо бы увидеть ее для начала, тогда и решу. Ну ладно, соглашается она, подавив улыбку, все же как-то догадалась. Эй, ванна свободная, ты идешь? Стукнула в комнату Рэй. Секунду, кричит Сэя, стянув очки с носа, произносит, покачиваясь на стуле. Или вместе пойдем? Нет, иди сейчас, улыбаюсь я. Я пока на завтра руку соберу. «У нас же ночью будет, будет», — бурчит она, закусив губу и кивая. «Рэй, ты тут еще?» «Да, иду». «Хорошо». Я провожаю ее 5-ю точку до двери взглядом. Она успевает оглянуться, заметить направление моего взгляда и, выразительно сверкнув глазками, выходит за дверь. Замечаю стоящую у двери Рэй в зеленой, спортивной футболке и ночных шортиках, с полотенцем на плече. Последнее время девушек в доме много, и чтобы не занимать ванну надолго, они моются группами по двое или по трое. Размеры ванной комнаты это позволяет. Да и насколько я заметил, никаких особых проблем у девчат это не вызвало. Залез в инвентарь, попутно ковыряясь в картах и решая, что же я материализую завтра и что уже благодаря в награду за выполненное задание. А это возможность в течение 7 дней еще по одному предмету ежедневно материализовывать. Глаза на мгновение разбежались. Так, в инвентаре все еще РПГ-7 болтается. Я все собирался его Сойке прописать в карту, но война не вовремя началась. ХМ, может лучше вместо него тогда Карл Густав ей добавить? Правда, он немного сложнее в использовании, на мой взгляд. Но зато гранат к нему будет полно. С другой стороны, моя дикарка с РПГ будет так аутентично в каком-то смысле смотреться. Ну и гранаты к семерке, получается, возобновляемые станут. Учитывая, что к японо-шведским у меня их достаточно. Да, ничего в этом плане менять не стану. Еще нужно Алине защитный амулет прописать. Зря я его у Сидоровича выкупал, что ли? Мало ли, вдруг пригодится. Так, рация для Сойки тоже найдется, с бронежилетом посложнее, но японцы более мелкие, для нее подобрать более чем реально. Вот я все еще хожу в бронике ниндзя, а он от пули все же защитит слабо, проверять что-то не хочется, Завтра тоже этим займемся. Выбор в итоге пал на палочку с огненными шарами. Разочек из нее стрельну и возможно тоже ее стоит как магическое оружие добавить в снаряжение Сойке или Алине. Или не стану, если не очень эффективной окажется. Импульсную винтовку еще можно, если батарейки к ней добыть удастся, например в подземелье, то вообще хорошо будет. ХМ и магический меч еще можно, двуручник с которым можно кристаллит пофармить, нет. Лучше я его материализую позже, в тот же день когда кровопийцу посмотрю, с улучшенной физухой рубить зомби можно будет легко. А дополнительные возможности позволит выполнить задачу на его перманентную материализацию. Правда, сомневаюсь, что я за 2 часа 1000 зомби порублю, но, если использовать все способности преобразования, то попытаться все же можно будет. Третий предмет, который я решил материализовать завтра, это посох молний. Почти месяц он своего часа ждал и наконец дождался. Заодно и посмотрю, что из себя представляет. Ну и добавил карту грабителя-крушителя. Постараемся быстренько выполнить очередное задание, пока все охотницы тут. Эх, как же стало легче, когда не висит над головой дамоклов меч конфликта, который полыхнет в любой момент. Теперь есть немного времени разгрести дела с системой, торговцами и подготовиться к рейду в Токио. Ждать пока последователя-пожирателя грохнут другие я не стану, может грохнут, а может придут за его головой, когда уже будет слишком поздно. Сэя плескалась минут 30, если не 40. Я успел поразмыслить и прикинуть планы на завтрашний день, а сделать предстоит многое. Сходил вниз, к Саэко, подразнил ее немного. Поболтал с котой, вышедшим из гаража в оружейном масле. Поболтал и с Рикой о завтрашнем дне, снова потренировавшись в пикировке, ушел весь исколотый ее остротами и поддевками. Сам же я помылся минут за 10 и вернулся обратно в комнату. Сэя вертится на стульчике перед зеркалом, тщательно вычесывая волосы. После ванной она одела розовый халатик, сидит поджав одну ногу под себя. Очки на кончике носа, взгляд затуманенный, задумчивый. «О чем задумалась?» — спрашиваю я, расстилая постель. «Да так», — она замялась, продолжая водить гребнем по длинным волосам, кажется, они у нее еще длиннее стали. «Как все изменилось?» «Изменилось?» — переспрашиваю я, садясь к стене, подложив под поясницу подушку и вытягивая ноги. «Я, ну знаешь, еще недавно, я была довольно избалованной, самоуверенной, наглой, умной, у меня было большое будущее, красивый и умный муж, карьера, возможно, я бы стала гениальным политиком или финансистом, а потом, раз, и вспышка, все изменилось, весь мир летит в ад». Она говорит, прекратив расчесывать волосы, и глядит в зеркало, словно пытаясь заглянуть внутрь себя. «Такие глупости, и тут же появился ты, все идет кувырком, вокруг умирают люди, мы кого-то спасаем, постоянно мчимся, что-то делаем, и раз, я влюбилась, еще глупее, правда?» «Нет, не соглашаюсь я», — тихонько, но не перебивая ее и продолжаю слушать ее немного сбивчивый рассказ. «И я изменилась, мама говорила, что я стала взрослее, ответственной и внимательной, стала слушать, что говорят другие люди, хм, и чего молчишь?» Поворачивает она голову и смотрит на меня поверх очков. «Слушаю, да, ты изменилась», — киваю я послушно, чуть улыбнувшись. «Угу», — она снова задумалась, проговорила медленнее, снова проводя расческой по волосам. И снова, казалось, все наладилось, а потом вот, папу убили, мама чуть не умерла, и все произошло так быстро. «Знаешь, я ведь была уверена, что с ним случится что-то плохое, не думала только, что так скоро. Думала, это произойдет, когда мы уйдем, когда амбиции погонит его еще дальше. Но оказалось, что все изменится прямо при нас, мама до сих пор переживает. Могу представить», — вздыхаю я. «И я, ты ведь тоже постоянно рискуешь», — обвинительно проговорила она, откладывая расческу и поворачиваясь. Халат немного сполз на плече, обнажая верхушку груди и открывая восхитительный вид на ложбинку. «Я же осторожно, защищаюсь я», — сумев перевести взгляд на ее глаза. «Ты за нее сильно переживаешь?» «За маму, конечно», — вздыхает она. «Сейчас ей тяжело, я вижу, но она сильная. Сейчас ей нужно время, я с ней еще даже поговорить толком не могу, ей до сих пор больно, и она как рак-отшельник, прячется в своей раковине. А ты сама?» — спрашиваю я, не отводя глаз. «Я», — она закусывает губу. «Не знаю». «Ты плакала во сне, недавно?» — говорю я ей, удерживая контакт глаз. «Да-да», — запнулась она и снова кусает губы, покачала головой. «Не знаю, уверена, что это просто страх за тебя, я боялась потерять еще и тебя, ну, ты понял, ну и из-за мамы грустно, и папы. Понятно, главное, ты не молчи, хорошо, агась, улыбается она, и опустив глаза шепчет, приласкай меня, тогда иди ко мне, говорю я ей пододвигаясь и протягивая руки, у меня тут для тебя еще новость одна есть, хм, помнишь ты спрашивала про благословение похотливого старика, подтягивая ее к себе на колени говорю я, точно, этот, Сузуму, вы же обменяться должны были, широко распахивает она глаза, ну как ты понимаешь, Бог у него специфический, осторожно говорю я, посвящая ее в некоторые детали. Ты хочешь сказать, что мы, запинается она, облизав губы. Ага, как думаешь, сколько ты всего выдержишь? Осторожно потянув за поясок халата, спрашиваю я. Не спрашивай такое. Возмущается она, начиная краснеть. Это же не соревнование. Вообще ничего такого не имел в виду, улыбаюсь я. Просто, КХМ, если что, останови меня, если будет перебор, хорошо? Да, ох, я развожу халат на плечах, открывая белоснежные холмики груди. Ореолы набухли, приподнялись вместе с торчащими кончиками сосков. Придерживая ее за поясницу левой рукой, даю ей откинуться немного назад, прогнуть спинку. Грудь приподнимается, немного расходясь к краям. Сэя тихонько стонет, когда я, наконец, снова дорвавшись, хватаю губами ореолу вместе со соком, целиком. Кончиком языка оббегаю стоящий столбик по кругу, дразню коротким бренчанием. Она отвечает тихим стонами, подрагивает бедрами, потираясь лобком о уже торчащий ствол. Правой рукой прихватываю ее вторую сиську, пальцы тут же пытаются обхватить ее всю, целиком. Она стонет еще громче, когда я всасываю верхушку груди. Вцепилась мне в плечи, впиваясь ноготками в кожу, отросли. Перебегаю на вторую грудь, терзаемую ладонью. Соски и ореолы набухают еще больше, нежная кожа, бархатистая, под губами и языком заставляет возвращаться к ним снова и снова. Одежда медленно спадает с нее, тихие стоны звучат все громче, все несдержаннее. Поцелуи покрывают ее нежное тело. Я не особо спешу, наслаждаясь и смакуя каждое прикосновение к ней. Тяжелые дымки груди, ложбинка между ними, хрупкая шея, губы и все лицо, не останавливая ласки, я продвигаюсь то вверх, то спускаюсь вниз и с каждым разом все ниже. Месяц, уже четвертый, заканчивается. Еще многое предстоит сделать, но прямо сейчас я планирую сделать так, чтобы девушка уснула усталой и счастливой, забыв, пусть и ненадолго, о потерях этого месяца, и я приступаю к делу со всей страстью, что у меня накопилось к этой малышке. Глава 91, пятый, день, 121-123. Утром пришло уведомление от системы, с поздравлением, четвертый месяц позади, начислила награды за ежемесячные задания, за просто выживание, специальный пак, а вот за второе, которое гласило, за каждую 1000 человек, что были спасены в прошлом месяце и выжили в этом, а также приведенных под свою защиту новых жителей, доживших до конца месяца, пользователь получит 250 кристаллита и редкий пак, или 1500 синего кристаллита, или 150 красного кристаллита. Я должен был получить награду, определив варианты. И только сегодня утром я обратил внимание на количество людей, перешедших под мою защиту, почти 9000 человек. Более чем в 4 раза больше с предыдущего месяца. Скорее всего, все это благодаря захвату военной базы и переход территории, бывшей под контролем Миядзаки, под мой контроль. Не знаю, влияет ли на это еще и уничтожение бедствий поблизости. Пришлось подавить немедленно желание заорать что-то неприличное и восторженное, утро еще раннее. Измученная Сэя, нежно улыбаясь, сопит у меня на плече, обдавая теплым дыханием шею. Ее ладошка лежит у меня прямо над сердцем, подрагивая от толчков, забурлила кровь. Начинаю остро ощущать прижавшееся ко мне девичье тело. Шелковая ткань ночнушки не скрывает мягкие изгибы, а скорее наоборот, подчеркивает. Медленно выдыхая, успокоился, начал распределять доход. Округление, к сожалению, вниз, то есть в зачет идет 8000, не хватило всего 170 выживших. Как раз примерное общее число погибших с нашей стороны в ходе конфликта. Мудрить не стал, взял 7500 кристаллита синего и 450 красного. Он потребуется для развития Лизы. Помимо 500 кристаллита синего, для второго уровня ей надо 25 красного, и уж можно не сомневаться, что дальше будет больше, да и на Ингрид с Вильмой потребуется немало, по общим подсчетам, около 2000 уйдет на них, плюс у меня есть и другие необходимые траты, как по мелочи, улучшить тормоза на Хамви, так и довольно внушительные, закупки у торговцев всего что только можно, развитие системы, улучшение снаряжения для Сойки и Алины. Осторожно погладил Сою по открытому плечу. Потревоженная девушка, хмыкнув, не просыпаясь, повернулась на другой бок, сладко засопев дальше. Накрыл ее одеялом и встал, потягиваясь до хруста в позвоночнике, бодрость так и прет. Пришла пора заняться делами. Месяц только начинается, ежемесячные задания система поставила на обновление на завтрашнюю полночь. Еженедельных тоже пока нет. Начало акций, через 10 дней. Впрочем, так тоже хорошо, есть время сосредоточиться на текущих задачах. На утренней тренировке мы с Саика оказались вдвоем. В нашем сарае Дадзе, теперь еще и ящики с выстрелами для гранатометов лежат, ручными гранатами и даже просто взрывчатка. Места заметно так поубавилось, да и уютность тоже. Все еще отдыхают, последняя неделя крайне тяжелой вышла, не только физически, но и морально. Но зато тренировка приняла более интимный характер. Я с удовольствием смотрю, как Саика делает махи ногами. Она одела обтягивающие попу и ножки черные леггинсы. Грудь закрывает не менее тугой черный топ, зато плоский животик с линиями мышц открыт моему взору. Девушка замечает мои взгляды, покусывает губы, сверкает голубыми молниями глаз. Но я не просто стою и пялюсь, одновременно отрабатываю ката с мечом, что она же мне предварительно и показала. Ну и конечно же созерцаю своего мастера, есть ведь на что посмотреть. Прекрати пялиться. Не выдержав, но при этом с улыбкой говорит она, закончив упражнение и вытирая испарину со лба. Сосредоточься на тренировке. Да, Саика-сенси. Бодро отзываюсь я, демонстративно окинув ее взглядом и задержав его на бедрах. Я сосредоточен. Крайне. ТЦ. Щелкнула она языком, отворачиваясь и взмахивая плотным хвостом фиолетовых волос. Подавив улыбку, в самом деле сосредотачиваюсь на занятиях. Ничего, в ванной сенсеем буду уже я. Приходится приложить больше усилий, чтобы выбросить похотливые мыслишки из головы. Правда, тут виновато еще и благословение похотливого старика. Занятие любовью приносит кристаллит. Хе-хе. Похоже, надо сосредоточиться еще больше. Саика на дрожащих ногах уходит готовить завтрак. Моя мечница крайне ответственная девушка. Впрочем, если все пройдет хорошо, эта тренировка была последней, вечером или точнее ночью, надеюсь, будет главное сражение. Я же, совершенно счастливый от небольших радостей жизни, или больших, как посмотреть, решаю заняться собственно картами на руке, а именно, материализовать три предмета. Иду сразу в гараж, заодно осмотрю хамви на предмет износа тех же тормозов, может стоит потратиться прямо сейчас. Тормоза оказались в порядке, и я отхожу к столу, чтобы материализовать предметы. Первым на очереди идет посох молнии, редкая карта между прочим. Через мгновение у меня в руке оказывается длинная палка, около 1,5 метра, из черного дерева, на навершии которой насажен отполированный стальной шар. Это же громоотвод, блин. Я невольно крякнул, вертя магическое оружие в руках. Штука довольно увесистая, около 2 кило, большая часть веса из-за шара. Дерево сухое, твердое и качественно отполированное. Хороший дрын получается, чтобы им по голове мертвяков бить. Прямо сейчас я могу шарахнуть из него молнией 2 раза, или 1 раз в 2 суток вызвать уже молнию с неба. Правда, она может и не попасть, будем посмотреть. Следующий магический предмет – волшебная палочка огненного шара. А вот тут штукенция оказалась невзрачной, обыкновенная, 30 сантиметров, палочка. Выкрашена в однотонный, охренный цвет, лишь ее кончик, черный, с торчащим куском кости или зуба. 40-зарядная, к сожалению, без возможности перезарядки. Да и дальность пуска огненного шара – всего 100 метров, не плазменный пистолет, но тоже неплохо. Для выстрела всего-то требуется правильно разместить ее в руке, зажать в ладони лодочкой и уложив указательный палец вдоль ее оси. А далее, взмах в направлении цели и мысленная команда активации. Никаких слов вслух произносить не надо, как нет, впрочем, и предохранителей. Не хочешь стрельнуть себе в ноги, не доставай или не думай всякое. Шарахну из нее сегодня разочек, если мощность окажется достойной, то имеет смысл отложить для внедрения в снаряжение одной из кандидаток, тогда она станет по сути бесконечной. Третий предмет – это импульсная винтовка, а вот эта штука весит уже за 10 кило. Я снова крякаю, взвешивая длинную пушку в руках. Система привычно подгружает немного знаний, как с ней управляться, самый минимум. Длинное цевье и сам ствол, покрыта ребристым кожухом из пластика. Я также получаю и перегружаю на стол 20 пуль, вытянутые остроносые цилиндры, покрытые медью, а под нею обедненный уран. Магазина нет, вместо него прямоугольный кожух, отъемная атомная батарея, потому и сразу пули, а не патроны. Заряжание как у болтовки, повернуть и отвести затвор, вставить пулю, дослать. Прицельное устройство, довольно мощный блок, со встроенным лазерным дальномером. Сам прицел с кратностью 0,12, с шагом в 2. Дальность прицельного выстрела, 3000 метров. Открыв дверь гаража, прикладываюсь к прицелу, глянув через него в сторону гор. Вид шикарный, склон еще темный, солнце только встает, но можно разглядеть и деревья, и камни. Сам прицел простой, черный круг с красной точкой и рисками для упреждения. Он рассчитан на стрельбу штатной пулей и рассчитывает точку, куда придет снаряд, поэтому если я сделаю пулю сам, то она прилетит куда-то туда, но на более близкой дистанции, до 1000 метров, даже обычный стальной стержень нужного диаметра прилетит довольно точно. Система засчитывает выполнение задания. С этого момента, в течение 7 дней, я могу прямо из резерва материализовать любую карту, кроме ресурсных облом. Я то планировал и меч для фарма кристаллита таким образом вынуть. Ну да ничего. Пробежавшись по вариантам, остановился на пистолете М1911, но его призову, когда поедем в город, чуть позже. Пока изучал новые игрушки, в доме уже все зашевелились. Все ванные заняты, в коридоре мелькают подтянутые девичьи тела. Проснувшиеся охотницы уже распределили очередь. Проскакиваю было в сторону столовой, как меня успевает за плечо перехватить Лиза. Поутру она одета в простенький, белый халатик, что ей немного маловат. Она одна из самых крупных девчат по росту и телосложению. Подол едва прикрывает бедра, оставляя открытыми сочные, мышцастые ляжки, белоснежные, так и тянет схватить и оставить красные пятна. Ух, чего-то я сегодня разошился. Поясок, правда, подтянут, ворот плотно облегает шею и вырез довольно целомудренно прикрыт. Но зато ткань тесно обжимает грудь, таки двоечка, и торчащие поутру соски. Она, дьявольски улыбаясь, быстро оглядывается на только что зашедшую в свою комнату Дину и произносит: «Стоять, красавчик! Девочки меня предупредили, что по ночам тут бывает шумно», без предисловий начинает она, «но и по утрам тоже». КХМ, несколько растерянно хлопнул я глазами, не ожидав столь внезапного нападения, что вызвало у нее тихий смешок. «Ладно, герой, герой», переспрашиваю я, а она немного подается вперед, вынуждая меня инстинктивно сделать шаг назад, вызвав у нее очередной смешок. «Герой-любовник, я еще вчера поняла, что ты пользуешься популярностью», добавляет она, заговорщицки понижая голос и подмигнув фыркает, добивая: «Буду ждать своей очереди». Отпустив меня, довольная собой, она уходит в ванную. Я же, проводив ее белые ножки взглядом, успеваю заметить довольную улыбку, когда она оглядывается, перед тем как войти внутрь. Продолжаю двигаться дальше, пытаясь переварить подкат. Это ведь, кажется, был он, или она просто пошутила, или нет, а, к черту. Во время завтрака я замечаю взгляды охотниц на себе и насмешливые улыбки. Лиза при этом ведет себя вполне нейтрально, спокойно болтает с другими девушками, но есть ощущение все же розыгрыша или все же, ХМ, подката. С одной стороны, я не могу сказать, что мне все это не нравится, с другой — ощущения, необычные, прямо можно сказать. «Ну и чем займемся сегодня?» — спрашивает Рика, когда мы покончили с едой. «Я сейчас вместе с Сеей схожу поговорить с ее мамой», — говорю я, подперев голову рукой. «Потом едем в город, охотницы истребляют бедствий, выполним задание грабителя, протестируем несколько новых предметов. ХМ, ну и пораскинем, что делать со спутниковым телефоном и куда». «Мысль есть, но и предчувствие тоже. Тогда начинаем готовиться», — спрашивает Сея, кивая. «Ага, на двух машинах выйдем», — соглашаюсь я. «Гоблинов сегодня дома оставим. Рэй, Хисаши и Кота, вы тоже отдыхайте. Охотниц сегодня вечером отзову». «Понятно», — потягивается с линцой Рэй, покосившись на своего парня. «Похоже, в этот раз ему повезет». Допивая чай, охотницы неспешно потопали готовить оружие и переодеваться. Свои экзоскелеты они оставляли на ночь в бывшей комнате Такаши. Все-таки всемиром им довольно тесно, но и расселяться по двух комнатам они также не захотели. Вместе с переодевшейся в штаны и темно-синюю водолазку Сэй мы отправились к Юрика. Сегодня солнце спряталось за тучами, но дождя пока нет. На улице тепло и немного ветрено, но мы решили пройтись пешком, сегодня спешить некуда. Сэя взялась за мой оттопыренный локоть, я засунул большой палец в временную петлю джинс, и мы потопали по деревенским улицам в сторону школы. Девушка немного щурилась, несмотря на очки, когда ветер, подхватывая придорожную пыль, бросал нам ее в лицо. Мы неспешно переговаривались, обсуждая всякие мелочи. «Думаешь, мама все же виновата?» – внезапно спрашивает она, когда мы прошли уже более половины пути, сжав пальчиками мой локоть. «Не бойся, я ее не сильно заругаю, даже если это так», – тепло улыбнувшись, говорю я ей. «Эфуф», – фыркает и одновременно вздыхает она, слабо улыбнувшись. «Но все же, ну, честно говоря, я бы хотел выслушать ее версию случившегося, прежде чем делать выводы», пожимаю я плечами, задумавшись на мгновение. «Если, хм, что если?» Тут же встревожилась она. «Если она его спровоцировала убить себя», задумчиво проговариваю я, «то даже так, он сам принял решение умереть. Плохо, если она приказала его убить. Но, как я уже сказал, ругать ее буду не сильно». «Да уж», вздыхает Сэя. «Мы проходим внутрь школы. Юрика уже на месте, судя по беготне с бумажками на этаже. Работа идет полным ходом, но хоть на совещание какое ни попали. Юрика снова одета в стиле бизнес-леди, черный пиджак и брюки. Волосы собраны в тугой узел на затылке. Когда заходим внутрь, она еще что-то пишет, резко поднимает голову. Я тут же замечаю жесткие складочки вокруг губ, последнее время она их часто поджимает. Взгляд неоново-фиолетовых глаз ледяной и дюже колючий. Лишь когда она замечает Сэю, проскальзывающий в придерживаемую мною дверь, он теплеет и становится мягче. «Утро, мама», – тихо говорит Сэя, оглядывая помещение. «Здравствуйте, Юрика-сан», – говорю я, убеждаясь в отсутствии ее секретарей. «С добрым утром», – чуть дергает он уголками губ, попытавшись выдавить улыбку, но не сумело, и кивая на стулья, говорит: «Садитесь, у меня через 30 минут совещание». «Успеем», – успокаивает ее Сэя, бросая на меня взгляд. «Успеем», – соглашаюсь я, пододвигая стул, когда она садится. «Миядзаки мертв». Опередив меня, в свою очередь встает она и сдержанно кланяется. «Спасибо, мой муж отомщен». «Да», киваю я, дожидаясь, пока она усядется обратно. «И раз уж дело зашло об этой семейке, ты о смерти Мацуда», перебивает она, сложив руки перед собой. «Да, этот трус убил себя сам», твердо произносит она, сверкнув глазами. «Если бы у меня была возможность, я бы выстрелила ему в сердце лично». «Мама», шокированно вздрагивает Сэя. «Аргумент принимается». Вынужденно киваю я, успокаивающе погладив Сэю по коленке, все же спросив, как это было. «Я зашла к нему в камеру, чтобы сообщить о вашем успехе», нахмурилась женщина, жестко поджав губы, отчего складочки снова резко прорезались. Я высказалась, возможно, не стеснялась в выражениях, сказала, что его брат убит, а сын, поджав хвост, взорвал туннель и сбежал за пределы префектуры. Он до этого бормотал какие-то оправдания, жалел себя. Потом заткнулся, и только стоял, смотрел, как побитый пес, и, развернувшись, я ушла. «Так как?» – не понял я. «Я вернулась сюда, в кабинет, спустя час прибежали охранники и сообщили, что он в крови и мертв». Энергично отмахнулась она, продолжив: «Этот идиот сумел вынуть лезвие из безопасной бритвы в туалете, вскрыл себе вены, на руках и даже под языком. Фу!» – выдохнула Сэя, передернув плечами. «Да», – отвожу я взгляд в сторону. «В самом деле, способ такой себе. Видимо, хорошо вы по нему прошлись». «Не помню», — угрюмо пробормотала она, тоже отводя взгляд. «Да, жаль. Он не заслужил жалости», — отрезала она. «Жаль информации, которая умерла вместе с ним», — упрямо повторил я. «Да и если и казнить его, то только после суда, перед людьми, в смертях друзей и родственников, которых он косвенно виновен.